Глава 13. О возвращении Нолдоров. Как уже говорилось, Феанор и его сыновья первыми из изгоев пришли в Среднеземье и высадились на пустоши Ламмов, что значит «Великое Эхо», на внешних берегах залива Дренгист. И едва Нолдоры ступили на берег, кличи их были подхвачены холмами и умножились голосами бесчетного могучего войска, наполнив берега севера. И гул пламени, пожиравшего корабли в Лосгаре, унесся в море гневным ревом великой бури, и все, кто слышал его, исполнились изумления. Сполохи того пожарища видел не только Финголфин, брошенный Феанором в Арамане, но и орки, и другие соглядатые Моргота. Ни одно предание не говорит, какие думы родились в душе Моргота при вести, что Феанор, его злейший враг, привел с запада войско. Но едва ли он испугался, ибо не верил тогда еще в силу нолдорских мечей, а вскоре стало ясно, что он замыслил сбросить их в море. Под холодными звездами перед восходом луны воинство Феанора двинулось наверх по долгому заливу Дренгист, что пронзал Эредломин, зычные горы, и вошло в обширные земли Хифлума. И в конце концов подошли они к длинному озеру Мифрим и разбили лагерь на северном берегу его, в краю, носившем то же название. Но орды Моргота, пробужденные шумом в Ламмофе и пожаром в Лосгаре, просочились через перевалы Эредветрина, прежде чем лагерь успели укрепить как должно. И там, в седых полях Мифрима, разыгралась вторая битва воин Белерианда. Нагорну Гилиаф, зовется она, битва под звездами, ибо луна тогда еще не взошла, и она прославлена в песнях Нолдоры, немногочисленные и захваченные врасплох, тем не менее быстро победили. Свет Амона не погас еще в их очах, они были сильны и скоры, гнев их гибелен, а мечи длинны и смертоносны. Орки бежали пред ними, их выбили из Мифрима с большими потерями и гнали через теневой хребет до великой равнины Ардгален, что лежит к северу от Дортониона. Армии Моргота, что проникли в долину Сириона и осаждали Цирдена в Фалосских гаванях, двинулись на помощь оркам и тоже были разбиты, ибо сын Феанора, Целегорм, прознав о них, устроил засаду и, обрушившись на врага с холмов близ Эйфель-Сириона, оттеснил орков в топе Серих. Воистину дурные вести пришли в Ангбанд, и Моргота охватило смятение. 10 дней длилась битва, и из всего воинства, подготовленного им для завоевания Белерианда, возвратилась лишь жалкая горстка. Однако, хоть до поры Моргот и не знал этого, была у него причина для величайшей радости, ибо Феанор в гневе своем на врага не остановился, но продолжал гнать остатки орков, думая добраться так до самого Моргота. И он хохотал, играя мечом, радуясь, что не отступил перед гневом валоров и трудностями пути, и узрел час мести. Ничего не знал он об Ангбанде и о тех огромных силах, что столь быстро собрал Моргот, но хоть и знал, его бы это не удержало. Ибо он далеко опередил свое войско, и, увидя это, прислужники Моргота повернули назад, и на помощь им вышли из Ангбанда Балроги. Там, близ пределов Дор-Даэделофа, края Моргота, Феанор с немногими друзьями был окружен. Бился он долго и неустрашимо, хотя был объят огнем и изранен. Но в конце концов его поверг Готмог, предводитель балрогов, которого после сразил в Гондолине Эктелион. Там Феанор и погиб бы, не приди ему в это время на помощь сыновья с войском. Балроги оставили его и отступили в Ангбанд. Сыновья же подняли отца и понесли к Мифриму. Но когда подошли к Эйфель-Сириону и готовы были ступить на тропу, ведущую к перевалу, чтобы перейти горы, Феанор велел остановиться. Раны его были смертельны, и он знал, что час его близок. И, бросив последний взгляд со склонов Эридветрина, он узрел вдали пики Тангородрима, мощнейший из твердынь Среднеземья, и осознал в прозрении смерти, что никогда не достанет у Нолдоров силы сокрушить их. Но трижды проклял он имя Моргота и оставил сыновьям завет хранить клятву и отомстить за отца. Затем он умер. Но нет у него ни могилы, ни гробницы, ибо столь пламенным был его дух, что едва он отлетел, тело Феанора стало золой и развеялось, как дым. И подобие его никогда не появлялось в Арде, а дух не покидал чертогов Мандоса. Так закончил жизнь величайший из Нолдоров, чьи дела принесли им огромную славу и гибельнейшую беду. А надо сказать, что в Мифриме жили сумеречные эльфы, народ Белерианда, перешедшие горы, и Нолдоры встретились с ними радостно, как с давно потерянными родичами. Но беседовать между собой им сперва было трудно, ибо в долгой разлуке языки Калаквенди Валинора и Мориквенди Белерианда стали очень различны. От эльфов Мифрима узнали Нолдоры о могуществе Элу Тингола, короля Дориафа, и завесе чар, что ограждало его владение, а вести о великих деяниях на севере дошли до Менегрота и гаваней Бритомбар и Эгларест. И тогда все эльфы Белерианда исполнились изумления и надежды на могучих родичей, нежданно вернувшихся с запада в час нужды. И верилось им вначале, что Нолдоры пришли, как посланцы Валаров, чтобы освободить их. Но в самый час смерти Феанора к его сыновьям явился посол Моргота с признанием поражения и предложением условий, вплоть до возвращения Сильмариля. Тогда Маэдрос Высокий, старший из сыновей, стал убеждать братьев притвориться, что они согласны на переговоры, и поехать в назначенное место. Но Нолдоры были не честней Моргота. Потому оба посольства прибыли с силами большими, чем было договорено. Но Моргот прислал больше войска, и там были балроги. Товарищи Маэдроса перебили, а его самого по приказу Моргота захватили живым и отвели в Ангбанд. Тогда братья Маэдроса отступили и укрепили большой лагерь в Хифлуме. Но Моргот взял Маэдроса заложником и прислал сказать, что не освободит его, покуда Нолдоры не откажутся от войны и не возвратятся на запад, или не уйдут из Белерианда далеко на юг. Но сыновья Феанора знали, что Моргот обманет их и не отпустит Маэдроса, что бы они ни сделали. К тому же они были связаны клятвой и не могли прекратить войны против врага. А потому Моргот повесил Маэдроса на утесах Тангородрима, приковав его к скале за кисть правой руки. А до лагеря в Хифлуме дошли слухи о походе Фингольфина и тех, кто вслед за ним перешел вздыбленный лед. Было это, когда мир в удивлении замер перед восходом луны. А когда воинство Фингольфина явилось в Мифрим, солнце, пылая, взошло на западе. И Фингольфин развернул голубые и серебряные стяги, велел протрубить врага, и цветы расцветали под их шагающими ногами, и века звезд кончились. С восходом великого светоча прислужники Моргота бежали в Ангбанд, и Фингольфин без помех миновал укрепление Дор-Даэделофа, покуда враги его прятались под землей. а после эльфы ударили в ворота Ангбанда, и вызов труп сотряс башни Тангородрима, и Маэдрос услышал его в муках своих и громко закричал, но голос его потерялся в каменном эхе. Но Финголфин, будучи иного нрава, чем Феанор, и помня о коварстве Моргота, отступил от Дор-Даэделофа и повернул назад к Мифриму, ибо получил вести, что там найдет сыновей Феанора, к тому же он хотел укрыться за щитом Теневых гор, пока народ его будет отдыхать и набираться сил. Ибо Финголфин видел мощь Ангбанда и не считал, что он падет от одного лишь звука труб. Поэтому, придя, наконец, в Мифрим, он встал лагерем у северных берегов озера. Никакой любви не было в сердцах тех, кто шел за Финголфином к дому Феанора, ибо великие муки испытали выжившие во льду, а Финголфин считал сыновей соучастниками отца. Тут возникла опасность схватки между воинствами, но хотя и огромны были их потери в пути, спутников Финголфина и Финрода, сына Финарфина, оказалось все же больше, чем сторонников Феанора. Те отступили и перенесли лагерь на южный берег, и озеро разделило их. Многие в войске Феанора сожалели о пожарище в Лосгаре и были исполнены изумления перед мужеством, что провело друзей, ими отвергнутых, через льды севера. И они с радостью приветили бы их, но не осмелились от стыда. Так, из-за проклятия, наложенного на них, Нолдоры ничего не достигли, пока Моргот сомневался, и страх света был еще нов оркам и сковывал их. Но Моргот очнулся от дум и рассмеялся, видя рознь между своими врагами. В глубинах Ангбанда сотворил он густой дым и мглистый туман, и они изверглись с курящихся пиков железных гор, и далеко в Мифриме увидели, что чистый воздух первых рассветов замутился. С востока налетел ветер и понес мглу на Хифлум, затмевая новое солнце, и она опустилась, клубясь в лугах и ущельях, и ядом и ужасом наполнила воды Мифрима. Тогда Фингон, отважный сын Финголфина, решил исцелить вражду, разделившую Нолдоров, прежде чем враг их будет готов к войне, ибо земли севера содрогались от грома подземных кузней Моргота. Давным-давно в благости Валинора, прежде чем с Моргота сняли оковы и ложь разделила Нолдоров, Фингон был близким другом Маэдроса. И хотя он и не знал еще, что Маэдрос не забыл о нем при сожжении кораблей, мысль о прежней дружбе терзала сердце Фингона. Потому он решился на дело, справедливо почитаемое высочайшим из сотворенного принцами Нолдоров. Один, ни с кем не посоветовавшись, отправился на поиски Маэдроса. Самая тьма, порожденная Морготом, помогла ему, он невидимо пробрался в твердыню своих врагов. Высоко на склоны Тангородрима поднялся он и в отчаянии оглядывал пустынные земли, но не нашел ни ущелья, ни трещины, по которым мог бы попасть в крепость Моргота. Тогда, бросая вызов оркам, что все еще прятались в темных подземельях, Фингон взял арфу и запел песнь Валинора, сложенную Нолдорами в древности, когда вражда еще не разделяла сынов Финве, и голос его зазвенел в мрачных теснинах, дотоле не слыхавших ничего, кроме воплей страха и скорби. Так нашел Фингон того, кого искал, потому что внезапно вверху, отдаленный и слабый, песню подхватили, и голос окликнул его, то, забыв о муке, пел Маэдрос. Но Фингон, вскарабкавшись к подножию скалы, на которой висел его родич, не смог подняться выше, и рыдал он, видя жестокое дело Моргота, а Маэдрос, страдая без надежд, молил Фингона убить его. Тогда Фингон наложил тетиву и согнул лук, и, не видя иного выхода, воззвал к Манве, говоря: «О ты, кому милы все птицы, направь же теперь это оперенное древко и возврати хоть каплю жалости Нолдорам в их нужде». Ответ пришел тотчас, ибо Манве, кому милы все птицы и кому они приносят на Таниквэтиль вести из Среднеземья, создал расу орлов, повелев им жить в скалах севера и следить за Морготом. Манве еще жалел эльфов-изгнанников. И о многом, что творилось в те дни, приносили орлы вести печальному слуху Манве. Теперь же, в миг, когда Фингон натянул тетиву, с заоблачных высот слетел вниз Торондор, владыка орлов, мощнейший среди птиц, и его простертые крылья были размахом в 30 футов. Остановив руку Фингона, он поднял его и поднес к отвесной скале, где висел Маэдрос. Но Фингон не мог ни разжать зачарованную петлю на его кисти, ни разрубить ее, ни вырвать из камня. Тогда Маэдрос в муках вновь стал молить родича убить его, но Фингон отрубил ему руку выше кисти, и Торондор отнес их назад в Мифрим. Там Маэдрос со временем исцелился, ибо пламень жизни ярко горел в нем, и силы его были силами древнего мира, силами возвращенных в Валиноре. Тело его оправилось и выздоровело, но тень мук осталась в душе, и меч в левой руке косил врагов больше, чем некогда в правой. Фингон подвигом своим заслужил огромную известность, и все Нолдоры славили его. И ненависть между домами Фингольфина и Феанора была предана забвению, ибо Маэдрос просил прощения за Араман и отказался от прав на владычество над Нолдорами, сказав Фингольфину: «Если бы никакие беды не разделили нас, принцы, правление по справедливости пришло бы к тебе, старейшему вроде Финве и одному из самых мудрых». Но не все его братья в душе согласились с ним. Так, как и предсказывал Мандос, наследники Феанора стали зваться отлученными, ибо верховное владычество и в Эленде, и в Белерианде перешло от них старших к дому Фингольфина. Также и из-за потери Сильмарилей, но Нолдоры, вновь объединившись, выставили стражу на границах Дор-Даэделофа. И Ангбанд был осажден с запада, юга и востока, и разослали повсюду гонцов исследовать пределы Белерианда и вступать в союзы с народами, жившими там. А надо сказать, что короля Тингола не обрадовал приход с запада стольких могучих принцев, жаждущих новых земель. И он не открыл своего царства и не поднял с его границ завесы чар, ибо мудрой мудростью Мелиан не верил, что Моргота удастся сдержать надолго. Единственными Нолдорами, входившими в Дориав, были принцы дома Финарфина, родичи короля Тингола, дети Эарвен из Альквалонде, дочери Ольве. Первым из изгоев, пришедших в Дориав, был Ангрод, сын Финарфина. Он явился гонцом своего брата Финрода и долго говорил с королем Тинголом, рассказывая ему о делах Нолдоров на севере, об их числе и силе. Но, будучи верен и мудр душой и почитая все вины прощенными, он ни словом не обмолвился ни о резне, ни о том, почему Нолдоры стали изгнанниками, ни о клятве Феанора. Король выслушал речи Ангрода и, прежде чем тот ушел, сказал ему: «Передай от меня тем, кто послал тебя. В Хифлуме могут жить Нолдоры и в Нагорьях Д'Артаньона, и в землях восточнее Дориафа, что пусты и дикие, но в других местах много моего народа, и я не потерплю, чтобы их лишили свободы или изгнали из жилищ. Посему думайте, о принцы с запада, как держать себя? Ибо я владыка Белерианда, и слово мое услышат все, кто живет в нем. В Дориаф не войдет никто, кроме тех, кого я приглашу, как гостей, или кто станет взывать ко мне в нужде. Властители Нолдоров держали совет в Мифриме, и туда из Дориафа пришел Ангрод, неся послание короля Тингола. Холодным показался Нолдорам его привет, и сыновья Феанора пылали гневом, но Маэдрос засмеялся: «Тот и король, кто может охранить свое, иначе титул его ничего не стоит», — сказал он. «Тингол лишь отдал нам земли, куда не может дотянуться сам. Воистину, одним Дориафом правил бы он сейчас, не приди сюда Нолдоры. А посему пусть правит Дориафом и радуются, что соседи его — сыновья Финве, а не орки Моргота, с которыми мы покончили. Во всех других местах будет так, как сочтем нужным мы». Но Карантир, который не любил сыновей Финарфина и был самым резким и вспыльчивым из братьев, вскричал: «Более того, не позволяй сыновьям Финарфина вольно разъезжать повсюду и болтать с этим темным эльфом в его пещере. Кто сделал их нашими глашатаями? И хотя они и вошли уже в Белериант, не худо бы им помнить, что пусть мать их иной крови, но отец был принцем Нолдоров. Не слишком ли быстро забыли они это?» Тут Ангрод рассердился и покинул совет. Маэдрос оборвал и устыдил Карантира, но большинство Нолдоров с обеих сторон, слыша эти слова, встревожились в душе, опасаясь свирепого нрава сыновей Феанора, который, казалось, всегда будет прорываться в резком слове или гневливости. Но Маэдрос смирил братьев. Они оставили совет и вскоре покинули Мифрим, уйдя за Арос, на восток, в обширные земли вокруг холма Химринг. Впоследствии область эта стала зваться пределом Маэдроса, ибо севернее не было ни гор, ни реки, чтобы ослабить натиск Ангбанда. Там Маэдрос с братьями несли стражу, собирая весь народ, что шел к ним, и лишь в нужде, общаясь со своей западной родней. Говорят, что измыслил это сам Маэдрос, дабы уменьшить опасность усобицы, и еще потому, что страстно желал вызвать на себя главный удар. Сам он оставался в дружбе с сыновьями Финголфина и Финарфина и время от времени сходился с ними на общие советы. Однако и он был связан клятвой, хотя до поры до времени она спала. Народ Карантира поселился дальше на востоке, в верховьях Гелиона, в круг озера Хелеворн, под горой Рейрир и к югу от нее. Они поднимались на высоты Эредлуина и с удивлением вглядывались в восточные земли, ибо пустынным и диким лежало пред ними Среднеземье. Так и вышло, что народ Карантира наткнулся на гномов, которые после нападения Моргота и прихода Нолдоров перестали ходить в Белериант. Но хотя оба народа ценили мастерство и охотно обучались, они не любили друг друга. Гномы были скрытны и легко обижались. Карантир же бывал горяч и вряд ли скрывал презрение к безобразию наугримов, а его народ вторил своему владыке. Тем не менее, так как оба народа ненавидели Моргота и боялись его, они заключили союз, который принес обоим немалые выгоды. Наугримы в те дни владели многими тайнами мастерства. Кузнецы и кузни Нограда и Белегоста славились среди всех гномьих родов. А когда гномы начали снова наведываться в Белериант, все их пути проходили через земли Карантира, а все их изделия — через его руки, и таким образом он изрядно обогатился. Когда с первого восхода солнца минуло 20 лет, Фингольфин, владыка Нолдоров, устроил великий праздник. Было то весной, у подножия теневого хребта, близ озера Иврина, откуда берет начало быстрый Нарог, где луга, защищенные горами от северных ветров, зелены и прекрасны. Долго помнилась радость того празднества в грядущие годы скорби, и было оно названо Мерет Адертад — праздник воссоединения. Туда пришли многие вожди и эльфы Фингольфина и Финрода, а из сыновей Феанора — Маэдрос и Маглор с воинами восточного предела. Пришло также множество сумеречных эльфов, лесные странники Белерианда и народ гаваней с их владыкой Цирданом. Пришли даже лесные эльфы из Оссирианда, края семи рек, под дальней стеной синих гор. Но из Дориафа явились лишь два вестника — Маблунг и Дайрон с приветом от короля. В дни Мерет Адертада много держалось советов и много было принесено клятв в дружбе и союзничестве. И рассказывают, что на том празднестве даже нолдоры говорили на сумеречном языке, так как быстро выучили наречие Белерианда, а синдорам язык Валенора давался с трудом. Нолдоры были веселы и полны надежд, и многим тогда казалось, что справедливы речи Феанора, призывавшие их искать дружбы и владений в Среднеземье. И действительно, затем последовали долгие годы мира, когда мечи нолдоров защищали Белериант от ударов Моргота, и сила того таилась за вратами Ангбанда. В те дни веселье царило под новыми луною и солнцем, и все вокруг радовалось. Но на севере по-прежнему клубилась завеса тьмы. Прошло еще 30 лет, и сын Фингольфина, Тургон, покинул Невраст, где жил тогда, и отыскал своего друга Финрода на острове Тол-Сирион. И они вместе отправились на юг вдоль реки, так как устали от северных гор. И вот за полусветным озерьем, близ вод Сириона, их застигла ночь. И они легли на берегу его под вешними звездами. Ульма же, поднявшись по реке, погрузил их в глубокий сон и тяжкие грезы. Непокой снов остался с ними и после пробуждения, но они ничего не сказали друг другу, ибо воспоминания были смутны, и каждый думал, что Ульмо послал весть ему одному. Но всегда были они в тревоге, и сомнения в грядущем терзали их, и они часто бродили одни в нехоженных землях, ища повсюду тайные урочища, ибо казалось каждому, что ему велено подготовиться к дням лиха и основать твердыни, дабы Моргот, выйдя из Ангбанда, не сокрушил северных воинств. А надо сказать, что время от времени Финрод и его сестра Галадриэль гостили у своего родича Тингола в Дориафе. Финрод дивился мощи и величию Менегрота, его сокровищницам, оружейням и многоколонным залам из камня. И пришла ему мысль построить просторные подгорные чертоги за всегда охраняемыми вратами в каком-нибудь глубоком и никому неведомом месте. Поэтому он открылся Тинголу, поведав ему о своих снах. И Тингол рассказал ему об узком ущелье Нарога и пещерах под Большим Фарофом в крутом западном берегу, а когда Финрод уходил, дал ему проводников, чтобы отвезти его в то место, о котором еще мало кто знал. Так пришел Финрод в гроты Нарога и стал строить там залы и оружейни по образу твердынь Менегрота, и крепость эта была названа Наргофронд. В этих трудах Финрода помогали гномы Синих гор, и их хорошо одарили, ибо Финрод принес из Тириона больше сокровищ, чем любой принц Нолдоров. В те времена было сделано для него и Наугламир ожерелье гномов, самое прославленное гномье изделие предначальной эпохи. На его золотой основе сияли бесчетные самоцветы Валенора. Сила же, заключенная в нем, делала его невесомым для того, кто его носил, и на любой шее лежало оно изящно и красиво. Там, в Наргуфронде, и поселился со своим народом Финрод, и гномы дали ему прозвище Фелагунд, властитель пещер. Имя это он носил до самой смерти. Но Финрод Фелагунд был не первым, кто обитал в пещерах у реки Нарог. Галадриэль не ушла с ним в Наргуфронд, ибо в Дориафе жил Целеборн, родич Тингола, и они полюбили друг друга, поэтому она осталась в потаенном королевстве Смелиан и многое узнала от нее о Среднеземье. Турган же помнил город на холме, Тирион прекрасный с его маяком и древом, а потому не нашел, что искал, и, возвратившись в Невраст, покойно сидел в Виньямаре близ берега моря. И на следующий год Ульмо сам явился ему и повелел вновь идти одному в долину Сириона. Тургон отправился в путь, и ведомый Ульмо отыскал потаенную долину Тумладен в окружных горах, в центре которой стоял каменный холм. О той долине он до поры никому не сказал, но еще раз вернулся в Невраст и начал на тайных советах создавать план города, подобного Тириону на Туне, по которому в изгнании томилась его душа. А тем временем Моргот, поверив донесениям соглядатаев о том, что владыки Нолдоров странствуют по Белерианду, не помышляя о войне, устроил испытание сил и бдительности своих врагов. Еще раз внезапно двинулась его мощь, содрогнулись земли севера, и из трещин вырвался огонь, и железные горы изрыгнули пламя, и орки двинулись через Ардгален. Оттуда они ринулись на западе вниз по Сириону, а на востоке через земли Маглора, в ущелье меж холмами Маэдроса и отрогами Синих гор. Но Финголфин и Маэдрос не дремали, и покуда другие выслеживали отдельные банды орков, что проникли в Белериант и творили в нем лихо, они с двух сторон обрушились на главное войско, штурмовавшее Дортонион, победили прислужников Моргота, обратили их в бегство и наголову разбили, уничтожив всех до единого у самых врат Ангбанда. Такова была третья великая битва в войнах Белерианда, которую назвали потом Дагор Аглареб, достославной битвой. Это была победа, но и предостережение. И принцы вняли ему, и после упрочили свой союз, укрепили и усилили заставы, начав осаду Ангбанда, длившуюся почти 400 лет. Долгие годы после Дагор Аглареб никто из слуг Моргота не осмеливался выйти за врата Ангбанда, страшась владык Нолдоров. И Финголфин похвалялся, что если не будет среди них предательства, Моргот никогда не скроется от союзных эльдоров и не захватит их врасплох. Однако Нолдоры не могли ни взять Ангбанд, ни вернуть Сильмарили. И в годы осады война никогда полностью не прекращалась, ибо Моргот создавал новые лиха и время от времени испытывал силу своих врагов. К тому же кольцо вокруг твердыни Моргота никогда полностью не замыкалось. Железные горы, из огромной морщинистой стены которых выдавались пики Тангородрима, защищали крепость с обеих сторон, а снег и лед делали их неприступными для Нолдоров. Поэтому с тыла на севере Моргот не имел врагов, и его шпионы время от времени пользовались тем путем и окольными тропами пробирались в Белериант. И более всего, желая сеять страх и рознь меж эльдерами, он велел оркам захватывать живыми и доставлять связанными в Ангбанд всех, кого удастся схватить, и иных эльдеров Он так запугал одной жутью своего взгляда, что им не нужно было цепей, они жили в постоянном страхе пред ним и исполняли его волю, где только могли. Так Моргот узнал о многом из того, что случилось после бунта Феанора, и он радовался, ибо видел семена разлада меж своих врагов. Пробежало почти сотни лет с Дагар Агларэп, и Моргот замыслил захватить Финголфина врасплох, а так как знал о бдительности Маэдроса, то послал войско на снежный север, и оно повернуло на запад, а после на юг и спустилось к берегам залива Дренгист тем путем, которым Финголфин шел со вздыбленного льда. Так проникли они в Хифлум с запада. Но их вовремя выследили, и Фингон ударил на них в горах близ устья залива, и большинство орков было сброшено в море. Бой тот не числится среди великих битв, ибо орков было немного, и лишь часть народа Хифлума билась там. А после настал долгий мир, и Ангбанд не нападал открыто, ибо Моргот понял, что оркам без поддержки не выстоять против нолдоров, и он стал искать новых путей. И вот после еще 100 лет из врат Ангбанда выполз в ночь Глаурунг, первый из огненных драконов Севера. Он был еще юн и не достиг полной длины, ибо долга и медленна жизнь драконов. Но эльфы в смятении бежали пред ним к Эред-Ветрину и Дортониону, и он опустошил степи Арт-Галена. Тогда Фингон, принц Хифлума, выехал против него с лучниками. Окружив дракона, они засыпали его стрелами, и Глаурунг не мог вынести этого, ибо доспех его не был еще достаточно крепок. Он бежал в Ангбанд и долгие годы не выползал оттуда. Фингон прославился, а нолдоры радовались, ибо немногие провидели в этой новой твари грядущую опасность. Моргот, однако, был недоволен, что Глаурунг раскрыл себя раньше времени, и после его поражения настал долгий мир, длившийся почти 200 лет. В то время случались лишь стычки на границах, и Белериант процветал и богател. За оградой своих северных воинств нолдоры строили жилища и крепости, и много дивного было сделано в те дни, и сложены стихи, и повести, и книги знаний. В многих землях нолдоры и синдоры стали смешиваться в единый народ и говорили на одном языке, хотя различия меж ними оставались. Нолдоры были крепче телом и духом, более стойкие воины, прозорливые и мудры. Они строили из камня и любили горные склоны и просторы степей, а синдоры лучше играли и пели, и голоса у них были красивее, но не красивее, чем у сына Феанора Маглора. И они любили леса и берега рек. Некоторые же сумеречные эльфы все еще бродили, нигде не задерживаясь подолгу, и пели на ходу.